Александр Терехов. Каменный мост. Роман. Финский лыжник. Ни разу в жизни я не занимал первого места. В воскресенье мало французов, немцев, англичан. Экскурсионные автобусы подвозят поляков, дотаскаются безлицые военные китайцы в мешковатых френчах. А что им? Гжель, платки, матрешки. Серьезные покупатели в Измайлово приезжают по субботам. Сегодня нечего ждать. Я кивнул соседу Рахматуллину. Тот торговал железом, самоварами товарищества Баташова, разнокалиберными гирями, замками, утюгами, колоколами и мельхиоровыми подстаканниками кольчугинского завода с Кремлем. «Присмотри», и побрел к лестнице, ведущей вниз, под деревянный указатель, палец с насмешливой надписью «Антиквариат», на блошиный рынок. Там, на продуваемых, неосвещенных деревянных балконах, бродяги, сироты, выбракованные школой и гордые старухи раскладывали на одеялах и клеенках награбленный человеческий мусор из брошенных и отселенных домов. Лысые куклы с закатившимися глазами, керосиновые лампы, жестяные коробки из-под Монпасье и чая товарищества «Высоцкий и Ко» со знаменитым корабликом на этикетке, квитанции фотоателье довоенных лет, елочные игрушки из цветного картона, почерневшие кофемолки, обрывки париков, словно скальпы. Попадались и оловянные солдаты, правда, редко, все больше пластмассы и уродцы из киндер-сюрпризов. Но в июне я всего за 300 рублей купил на обложке прогрессовских солдат революции в превосходном состоянии. У солдата, идущего в Буденновке, цела винтовка, только погнута, и продал на молотке за 200 бакинских. Еще рассказывали про старуху, просившую хоть сколько-нибудь за красных казаков сороковых, что стоят в инете по 1,5 штуки долларов каждый. Казаков и на фотографии-то мало кто видел, и никто доподлинно не знает, сколько в наборе и каких, а у нее даже не было 400 рублей заплатить за место. Вот только где эта старуха? Ближе к воскресному обеду сюда, замкнув железными жалюзи свое добро, спускался ленивым барским шашком свободный вернисажный люд, знатоки иконы фарфора, поклевать легкую поживу, брезгливо поворошить ногой выброшенную морем дохлятину под нервно-неприязненное молчание местных. Ничего, почти ничего, все ценное скуплено в ночь с четверга на пятницу у бомжей на платформе «Марк» от скифского золота, нарытого черными археологами в Тамане, до маршальских мундиров с рубинами на погонах и пулеметных лент. Уважаемые, кофе? Вьетнамка в белом фартуке толкала тележку с термосами, обернутыми целлофаном бутербродами и бачком с сосисками. Сливки? Взамен десятки я получил пластмассовый дымящийся стаканчик и успел сделать еще 2 шага. Да вон хозяин ходит. Василич интересуется, подойди. Как весной случаются заимствованные дни, пахнущие осенью, так это сентябрьское воскресенье возвращало долги солнцем, синим небом, словно оглянувшегося лета. По-иностранному подкопченная солнцем морда с правильным профилем терлась у моих бойцов, схватила одного и крутила под носом. Я ускорил шаг, убавив глотком кофе, чтобы не расплескать. Кого он там сцапал, этот загорелый малый в черном пальто поверх белой рубашки с полосатым шарфом, педерастически повязанным узлом под горло? Я присмотрелся. «Hello, it is Skyr Soldier of Finnish War. Exclusive, $100». Малый в восхищении крутил головой, встряхивал чернявыми кудряшками, смазанными каким-то жидким дерьмом. «Можешь себе представить?» Подзывал полюбоваться приятеля плечистого водительского вида. «Сотку!» И поставил солдатика, чтобы лучше рассмотреть на ободранный прилавок. Безлицый оловянный лыжник в маск-халате, покрытым ошметками зеленой краски, двигал правую ногу вперед в неспешном ходу. Рукавицы, лыжные палки, ботинки, давно потерявшие черный цвет, автомат, висящий на животе дулом кверху. Отполированная тысячами прикосновений каска блестела тусклым свинцом. Один из моих любимых бойцов. Не всем не одинаково нравится. Не люблю брянских моряков на параде, и серебряных, и некрашенных, Куликовскую битву, Острецовскую конармию, вообще все конные фигурки. Столбики Мелитопольские не нравятся, но собираю оловянных советских всех, масштабы 1:35 и 1:48, и продаю. Лоток «Солдаты СССР». Водитель оторвался от рахматуллинских самоваров, вглядывался с почтительного расстояния в хозяйские причуды. «Лыжник финской войны, солдатик, между прочим, 39-го года. Я прихлебывал кофе, барыга рассматривал наживку с умиротворенной улыбкой, намертво вклеившийся ему под нос. Вспоминает. В детстве он двигал, наверное, такого лыжника по пустыням летней пыли меж травяных лесов, огибая высохшие шнурки дождевых червей. Всплывает раз в год по штуке. Я б своего не продал, товарищ попросил, ему деньги на лекарства нужны. Канадец в прошлом году такого на eBay за 200 купил. Боец вообще-то уже проданный, человек за деньгами пошел, но если возьмешь, отдам. Иностранцам 100 евро, тебе сотку долларов, без торга». Барыга заново осторожнее положил солдатика на ладонь и приблизил к лицу. Так разглядывают медальон с девичьей головкой в черно-белых добросердечных кинофильмах. Его долго ищет в комоде и с усмешкой протягивает старуха. «Угадайте, кто это?» «Я!» Потом подбросил и поймал, накрепко сжав пальцы. «Аккуратней, сломаешь — заплатишь». «А вы?» Барыга улыбался задумчиво. «Молодой еще мужик лет 25, с губастым ртом и темными пустыми глазками. Такая мразь в юности выглядит постарше, а в старости помоложе. Вы так одеваетесь, как солдат. Вы солдат? Будете вести боевые действия?» Говорил он, словно припоминая русский язык, блудливо поводя мордой. «Я понял, гуляет пьяный». Перегнулся через прилавок и вдруг вцепился свободной рукой в воротник моего чумазого бушлата с хищной репейной цепкостью и захохотал. Очень его веселили золотые пуговицы со звездами на бушлате. «Получается, военнослужащий, Красная армия, следовательно, вы в состоянии воевать?» Я покосился на водителя. «Забери своего ублюдка», и подхохотнул. «Да все можно купить, и шинель, и шапку с кокардой, и кобуру с пистолетом, и корочки с фоткой. Главное, чтоб баксы были. Баксы есть?» Он отцепился и тут же загреб с прилавка стопку порыжевших книжец. И посыпались, словно выпрыгивали из рук, Сталин о Великой Отечественной войне Советского Союза, Сталин об основах ленинизма, календарь колхозника за 1943 год. Одна застряла меж пальцев и развернулась сама собой. Малый тотчас начал читать с наугад взятого. «Нет больше так называемой «свободы личности», права личности признаются теперь только за теми, у которых есть капитал, а все прочие граждане считаются сырым человеческим материалом, пригодным лишь для эксплуатации», и захлебнулся. Он словно вспомнил о чем-то, вглядывался растерянно в прочитанное, и губы шевелились, растягиваясь и смыкаясь, угловато или округло, и горло глотало, он словно понимал смысл, но не мог прочитать. Он так и торчал в одиноком забытьи, пока тот, второй, не тронул его за локоть. И барыга ожил, захлопнул книжку, пробормотав трезво обложечное название. «Сталин. Речь на 19-м съезде партии». «400 рублей». «Несомненно. Там, обратите внимание, между страницами трамвайный билет 52-го года. На одну поездку 30 копеек цена. В качестве бонуса», — сухо предположил он. «Билет неиспользованный, вам еще пригодится. В хорошем состоянии книжки». Барыга неприязненно взглянул на меня. «Это вы их набираете в походах туда?» «Так, хватит улыбаться. Легкий страх. Допить кофе и еще чуть-чуть подождать, поглаживая небритой щекой воротник бушлата. Пьяные умники хуже, чем пьяные скоты». Он оборвал, что-то решил. «Ну, довольно. Где финский лыжник?» 5 пятисоток, боец спрыгнул с загорелой ладони в карман черного пальто, и двое стремительно и озабоченно двинулись прочь вдоль рядов, не останавливаясь больше, мимо пробитых пулями касок, водолазных и танкистских шлемов, чугунков, икон Николы Можайского, прялок, льняных сарафанов, пионерских горнов, матрешек, каминных решеток и абажуров с мохнатой бахромой, патефонов, алых знамен передовиков социалистического соревнования, берестяных шкатулок и коричневых екатерининских пятаков в сторону главной лестницы, обложенной косматыми медвежьими шкурами и кабаньими мордами с желтыми клыками, обставленные чучелами оскаленных горностаев и соболей. Проводив их взглядом, я натянул рваные вязаные перчатки и начал складывать солдатиков по жестяным банкам из-под печенья и чая, по сериям. «Матросы октября», «Русские богатыри на Чудском озере», «Куликовская битва», «Стоячие гвоздики», «Матросы в бою», «Всадники маршала Буденного», «Знаменосцы-гиганты 10-сантиметровой высоты», «Солдаты революции», «Телефонисты», «Регулировщики движения с острыми флажками», «Лежачие пулеметчики», «Подносчики пулеметных дисков», «Мотоциклисты из бесчисленных полчищ», «Солдаты в походе» и «Солдаты в бою Брянска», «Ленинграда» и «Мелитополя», «Полковые музыканты», редко попадающиеся медсестры, выкрашенные зеленью и серебром, сидячие пограничники с овчарками, пехотинцы-лилипуты Минского моторного завода с командиром, башкой вросшим в бинокль, безродные одиночки из неопределенных серий с пятнышками розовой краски на месте лиц, около 400. Коробки сложил в чемодан, обклеенный изнутри газетой, сверху набросал книжки и клацнул замками. «Развел, как детей», — похвалил Рахматуллин. Он расставлял нарды. — Решил пойти? Чё так рано? Такой почин сделал. Постой еще, деньги придут.